Упомянув про кремлевского друга, Кривицкий бросил взгляд на Добрынина, словно проверял, произвело это на него нужное впечатление. Народный контролер же, услышав про друга, вспомнил о товарище Калинине и подумал, а есть ли у него сейчас что-нибудь к чаю? Или так пьет он чай, без всякой прикуски? Слушаюсь, товарищ Кривицкий, — комсомолец кивнул. А разве не рано еще взнос собирать? Недавно я же собирал. И амбарчик уж забит, все равно складывать их негде. — Амбарчик уже пустой, — резко ответил товарищ Кривицкий. — А когда забрали? — удивился комсомолец. — Пока ты ездил. — А-а-а! — донеслось радостное мурлыканье Абунайки. — Нашел! Вот еще тарасончик! И старик опустил на пол перед сидящими гостями еще одну бутыль молочной водки. — А я уже холодец снесу. — А не опасно целый амбар денег хранить тут, если воруют? — вставил свою мысль в разговор Добрынин. — Каких денег? — переспросил Кривицкий. — Денег тут нет. — А взносы партийные? — Так мы ж не деньгами, а соболиными шкурками собираем, — объяснил председатель Кулайбы. — Потом отправляем в Москву, а дальше уж не наша забота. У нас тут три партийных народа, добрых два десятка сел. Снова появился старик, завис на мгновение над сидящей компанией, опустил на пол казанок с застывшим холодцом, потом сел и сам рядом. «Холодец хороший», — сказал он, заглядывая в глаза товарищу Кривицкому. По кружкам налили еще тарасуна. Потом старик протянул две ладони к казанку и сказал Кривицкому, «Бери, холодец, не обижай Абунайку». Председатель взял кружку в левую руку, а правую полез прямо в казанок, порылся там, превращая застывший холодец во что-то белое и разрыхленное, и вытащил синевато-коричневый то ли конский, то ли оленей орган. Потом старик повернулся к далекому гостю Добрынину и сказал те же слова. — Бери, холодец, не обижай Абунайку! Брезгливо стало на душе у народного контролера. Но помни, что национальные супы и прочее надо уважать, он протянул руку к казанку и, стараясь быть аккуратнее и не очень испортить блюдо, быстренько нащупал там что-то твердое и длинненькое и, вытащив его, поднес к рту. Комсомолец тоже был проворен и легко вытащил из казанка свою порцию. Потом уж хозяин балагана взял в руку вытащенный из холодца орган и поднес кружку к губам. — Ну! — задумался вслух товарищ Кривицкий. А потом сказал, «За победу социализма в Заполярье!» Глухо стукнулись кружки, Добрынин глотнул тарасуна и автоматически сунул в рот то, что держал в руке. Орган оказался чуть-чуть жестковатым, но жевался легко. Только проживав первый кусок, народный контролер с неприязнью задумался о том, что в нормальной жизни русские люди органы не едят. И как-то само собой от этой мысли возникла в организме народного контролера тошнота. Но Добрынин живо утихомирил ее и запил эти ненужные и раздражающие мысли несколькими глотками тарасуна. Потом налил в кружку еще. — Абунайгин! — донесся окрик из-за толстой меховой двери благана. — Уркебими нелискен неврен! «Чего это?» — недовольно спросил товарищ Кривицкий. «Абунайку поговорить зовут», — объяснил, поднимаясь старик. Наклонившись и приподняв толстую меховую дверь, он выскользнул из балагана. Добрынину было очень хорошо. Тепло невиданной нежности разливалось по его ногам и рукам, и даже в голове он ощущал приятные, необъяснимые русским языком приливы чего-то, услаждающего настроение. Доживав орган, он налил себе еще тарасуна, уже не обращая внимания на также молча пьющих товарищей. Тишина, конечно, не нравилась ему. Куда приятнее было бы, если бы возникли вокруг родные русские звуки, лай или вой собаки, хлопанье дверей, а то и просто звук дождя. Да ведь и тут, возле самого этого балагана, лежат на снегу пушистые собаки. Что у них, лай другой, что ли? Нет, один у собак лай. Вот если бы они залаяли...